Дельтовидные мышцы. Я снова резко остановился, и Валентина снова натолкнулся на меня. Мгновенно вам должно быть больно? Я ударил его ребром ладони по запястью. Не очень. И выбил из руки пистолет. Валентина это было сказано довольно мягко, левой, боль тебе была невыносимой, от боли, я да и во рту было не лучше. Я не слышал хрустного. Зубы сломанным стволом кольца обнажился того, нерв, который ежесекундно посылал в лицо и голову токи страшной боли. В нормальных условиях при такой боли я бы полез на стену, но сейчас условия были другие. Так дальше нельзя, действительно сказал Кеннеди. Вы теряете много крови. Он подошел к умывальнику, смочил платок и стер кровь с моего лица. Пистолет, можно подумать, что мне дали в зубы, отрывисто спросил я. Не думаю, сказал он. Завтра у вас распухнет губа, но пока ничего не видно. Он невесело улыбнулся. И пока рана на плече не заставит вас смеяться во весь рот, никто не заметит, что у вас сломан зуб. Он не сказал больше ни слова и даже не потрудился спросить, что с Валентиной. Это все, что мне нужно. Вы же понимаете, что обратной дороги нет. Я стягивал с себя прорезиненные гамаши, и мне пришлось переложить пистолет за пояс. Кеннеди, который надевал на себя робу, увидел пистолет. Он был бледнее, чем 36 часов назад. Но, возможно, мне я кивнул. Показалось. Так это он вас? Утро мне я снова кивнул. В мрачных тонах. А Ларри? Вилан был вежлив. Ему больше не нужен героин. Я с трудом натянул пиджак, радуясь, что перед уходом оставил его здесь. Я свернул ему шею. Кеннеди, уже облаченный в робу, посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Вы не любите церемониться, Талбот, не так ли? Вы бы церемонились еще меньше, угрюмо промолвил я. А даже улыбался, он заставил Мэри встать на четвереньки там, на вышке, и предложил спуститься с высоты 100 футов, не пользуясь лестницей. Он замер, потом быстро шагнув ко мне, схватил меня за плечи, тут же отпустил, так как я вскрикнул от боли. Прошу прощения, Талбот, я просто дурак. Что там было? Лицо его побледнело, глаза и губы выражали тревогу. Слишком что с ней? Все в порядке, сказал я устало. Через 10 минут вы ее увидите. Вам лучше идти, они могут вернуться. А тому это да, конечно, пробормотал он. Генерал сказал, через полчаса. Время почти истекло. Вы уверены, что с ней все в порядке? Нервишки не в порядке. Конечно, уверен, сказал я с раздражением, но тут же пожалел о своем тоне. Этот человек мне нравился. Я дружески улыбнулся ему. Никогда я еще не видел, чтобы шофер так беспокоился о своей хозяйке. Он держался где-то на заднем плане замка. Тогда я пошел, сказал он. Ему было не до смеха. Он подхватил блокнот, лежавший на столе рядом с моими расчетами, и сунул его во внутренний карман. Хорошо, что вспомнил. Кстати, выгляните в коридор. Нет ли там кого? Джаблонский? Открыв дверь, я убедился, что путь свободен, и кивнул ему. Он подхватил Ройла под мышки, перетащил через порог и бесцеремонно бросил в коридоре рядом с опрокинутым стулом. Ройл шевельнулся и застонал. Теперь он может прийти в себя в любую минуту. Пару секунд Кеннеди смотрел на меня, будто подыскивая какие-то слова, потом тихо сказал: «Удачи вам, Телбот. Как бы я хотел быть сейчас с вами рядом». «Я тоже хотел бы этого», — ответил я с чувством. «Но не беспокойтесь, скоро все кончится». Я кивнул ему еще раз, вернулся в кабинет и услышал, как он запер дверь, оставив ключ в замке. Но не слышал, как он удалился. Для человека таких габаритов он двигался весьма быстро и бесшумно. теперь боль ощущалась гораздо сильнее. Боль и тошнота накатывали на меня волнами. Как хорошо было бы бросить все и отключиться. Но я не мог себе этого позволить, во всяком случае, сейчас. Слишком далеко я зашел. Я почти обрадовался, когда через пару минут после ухода Кеннеди в коридоре послышались шаги. Здорово, мы с ним успели все провернуть. Послышалось восклицание. Шаги сразу ускорились, а я сел за стол и взял в руки карандаш. Верхний свет был уже выключен, и я установил настольную лампу так, чтобы мое лицо оказалось в глубокой тени. Может быть, рот и не выдавал меня, как утверждал Кеннеди, но рисковать было нельзя. Ключ в замке резко повернулся, дверь распахнулась.